Все, что бессонными ночами из тьмы души я вызвал к свету, все, что даровано богами мне, воину и мне, поэту, все, пред твоей склоняясь властью, все дам и ничего не скрою за ослепительное счастье хоть иногда побыть с тобою. Лишь песен не проси ты милых, таких, как я слагал когда-то. Ты знаешь, я их петь не в силах скрипучим голосом кастрата. Не накажи меня за эти слова, не ввергни снова в бездну. Когда-нибудь при лунном свете, раб истомленный, я исчезну. Я побегу в пустынном поле, через канавы и заборы, забыв себя и ужас боли, и все условия, договоры. И не узнаешь никогда ты, чтоб не мутила взор тревога, в какой болотине проклятой моя кончилась дорога. Неизгладимый, нет в моей судьбе твой детский рот и смелый взор девический. Вот почему, мечтая о тебе, я говорю и думаю ритмически. Я чувствую огромные моря, колеблемые лунным притяжением, и сонмы звезд, что движутся горя от века предназначенным движением. О, если б ты всегда была со мной, улыбчиво благая, настоящая, на звезды я бы мог ступить ногой и солнце б целовал в уста горящие. Временами, не справясь с тоскою, я не в силах смотреть и дышать. Я, глаза закрывая рукою, о тебе начинаю мечтать. Не о девушке тонкой и томной, как тебя увидали бы все, а о девочке тихой и скромной, наклоненной над книжкой Мюссе. День, когда ты узнала впервые, что есть Индия, чудо чудес, что есть тигры и пальмы святые, для меня этот день не исчез. Иногда ты смотрела на море, а над морем сходилась гроза, и совсем настоящее горе застилало туманом глаза. Почему по прибрежьям безмолвным не взноситься дворцам золотым? Почему по светящимся волнам не приходит к тебе серафим? И я знаю, что в детской постели не спалось вечерами тебе, сердце билось, и взоры блестели, о большой ты мечтала судьбе. Утонув с головой в одеяле, ты хотела стать солнце светлей, чтобы люди тебя называли счастьем, лучшей надеждой своей. Этот мир не слукавил с тобою. Ты внезапно прорезала тьму, ты явилась слепящей звездою, хоть не всем, только мне одному. Но теперь ты не та. Ты забыла все, чем в детстве ты думала стать. Где надежда? Весь мир как могила. Счастье где? Я не в силах дышать. И таинственный твой собеседник, вот я душу мою отдаю за твой маленький детский передник, за разбитую куклу твою. На путях зеленых и земных горько счастлив темный я судьбою, а стихи, ведь ты мне шепчешь их, тайно наклоняясь надо мною. Ты была безумием моим или дивной мудростью моею, так когда-то грозный серафим говорил тоскующему змею, тьмы тысячелетий протекут, и ты будешь биться в клетке тесной, прежде чем настанет страшный суд. Сын придет